Глава 12. Гена. После нескольких безуспешных попыток пробиться сквозь барьеры неизвестных протоколов и чужеродных настроек, я окончательно понял, что в одиночку мне эту сетевую крепость не взять. Мои стандартные айтишные отмычки здесь были абсолютно бесполезны. Нужно было искать кого-то, кто знает секретный код, или, по крайней мере, умеет обращаться с местными замками. Я снова оглядел кабинет. Анатолий и Степан были по-прежнему погружены в свои дела и вряд ли обрадовались бы очередному моему теоретическому вопросу. Тем более по такой специфической теме, как настройка трансэфирных протоколов связи. Оставалась Людмила Аркадьевна. Она, конечно, не сисадмин, но как хранительница всех инструкций и регламентов должна была знать, кому обращаться с подобными проблемами. Я подошел к ее столу, стараясь выглядеть как можно более растерянным и нуждающимся в помощи, что, в общем-то, соответствовало действительности. «Людмила Аркадьевна, извините, что снова вас беспокою», – начал я. «У меня тут возникла небольшая техническая проблема. Я пытаюсь получить доступ к внутренней сети, чтобы найти какую-нибудь документацию по измерительным комплексам, но у меня ничего не получается. Настройки какие-то совершенно непонятные». Людмила Аркадьевна оторвалась от своих бумаг и посмотрела на меня с таким видом, будто я спросил у нее, как запустить ядерный реактор с помощью спичек и веревки. Она тяжело вздохнула, как будто на ее хрупкие плечи только что взвалили еще одну непосильную ношу. «Ах, Алексей, Алексей, сеть, говорите? Но этим у нас, конечно же, Гена занимается. Это его епархия». Она махнула рукой в сторону той самой неприметной двери в углу общего зала, рядом с серверной, на которой красовалась грозная табличка «Не входить убьет». «Вот туда вам и дорога», — сказала она. «Это его, так сказать, вотчина, берлога. Но я вас должна предупредить. Геннадий у нас парень своеобразный. Если он там, то стучаться надо 3 раза. Именно 3. Не больше и не меньше. А потом подождать ровно минуту, прежде чем открывать дверь. И не факт, что он вообще вам откроет или будет в настроении разговаривать. Иногда он так увлекается своими процессами, что не реагирует ни на какие внешние раздражители». Я посмотрел на дверь с некоторой опаской. Стучаться 3 раза, подождать минуту. Это что, какой-то ритуал для вызова духа сисадмина? «Спасибо, Людмила Аркадьевна», — сказал я. «Только вот, я сегодня утром столкнулся с Геной в коридоре. Он как раз бежал куда-то в сторону серверной, говорил про какие-то проблемы с датчиками. С тех пор он, кажется, в кабинет и не заходил. Его же нет на месте». Людмила Аркадьевна посмотрела на меня с какой-то очень хитрой и загадочной улыбкой. На мгновение она стала невероятно похожа на чеширского кота, который вот-вот исчезнет, оставив после себя только эту улыбку и еще больше вопросов. «А вы все-таки попробуйте, Алексей», — сказала она с той же загадочной интонацией. «Геннадий у нас, он как Карлсон, иногда улетает, но всегда обещает вернуться. И никогда не знаешь, где он окажется в следующую минуту. Может, он уже давно там, в своей берлоге. Просто мы его не заметили. У него свои, особые пути перемещения по институту». «Особые пути перемещения», — хмыкнул я про себя. «Кажется, в этом не иначе все было особым. И техника, и сотрудники, и даже их пути перемещения». «Ну что ж, выбора у меня особо не было. Если я хотел получить доступ к сети и найти хоть какую-то информацию по загадочным данным, мне предстоял визит в царство Гены. Надеюсь, он будет в более благосклонном настроении, чем грозная надпись на его двери». Я поблагодарил Людмилу Аркадьевну еще раз и, собравшись с духом, направился к заветной двери. 3 стука, минута ожидания. Звучит, как начало какого-то квеста. Посмотрим, что меня ждет за этой дверью. Я подошел к двери с грозной надписью, чувствую себя немного как герой сказки, которому предстоит войти в пещеру дракона. Вдохнув поглубже, я постучал 3 раза. Не слишком громко, чтобы не разозлить дракона, но и не слишком тихо, чтобы он все-таки услышал. Потом, как и велела Людмила Аркадьевна, я засек на часах 1 минуту. Она тянулась невыносимо долго. За дверью не раздавалось ни звука, никаких шагов, никаких голосов. Может, его действительно нет на месте, или он просто игнорирует мой стук? Когда 1 минута истекла, я осторожно взялся за ручку двери. Она поддалась легко, без скрипа. Я приоткрыл дверь и заглянул внутрь. То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Берлога, это было еще мягко сказано. Это был настоящий хаос, святилище компьютерного гения-отшельника. Небольшая комната без окон была до потолка завалена какими-то невероятными вещами. Повсюду висели спутанные клубки проводов всех цветов и мастей. На полках громоздились разнообразные системные блоки, мониторы с треснувшими экранами, какие-то непонятные платы с торчащими из них микросхемами. В углах валялись горы пустых кружек из-под кофе и энергетиков, упаковки от чипсов и лапши быстрого приготовления. А на столах, полках и даже на полу были разложены какие-то самодельные устройства, собранные, казалось, из всего, что попалось под руку. Старых дисководов, детали от бытовой техники, каких-то трубок и проволочек. Многие из этих устройств были снабжены мигающими разноцветными лампочками, которые создавали в полумраке комнаты какую-то совершенно фантасмагорическую атмосферу. Пахло здесь смесью озона, канифоли и застарелого кофе. И посреди всего этого великолепия, в кресле, больше похожем на трон какого-то киберкороля, сидел он, Гена. Худой, немного сутулый, с вечно растрепанными темными волосами, он был одет в ту же футболку с изображением какого-то фэнтезийного дракона, что и утром. Перед ним на нескольких столах стояло не меньше 5 или 6 мониторов разных размеров и конфигураций, и на каждом из них с бешеной скоростью бежали строки кода, графики, какие-то схемы, напоминающие звездные карты или диаграммы квантовых взаимодействий. Он был полностью поглощен этим потоком информации. Его пальцы летали по нескольким клавиатурам одновременно, а глаза, казалось, видели что-то, недоступное обычному человеческому зрению. Я кашлянул, чтобы привлечь его внимание, но он никак не отреагировал. Я подождал еще немного, потом кашлянул громче. 0 реакции. Он как будто находился в каком-то своем параллельном мире, и я для него просто не существовал. Гена? Наконец решился я подать голос. Извините, что беспокою, это Алексей Стаханов. Мы сегодня утром столкнулись в коридоре. Он не сразу оторвался от своих мониторов. Еще несколько секунд его пальцы продолжали порхать по клавиатурам. Потом он резко остановился, как будто нажал на какую-то внутреннюю кнопку пауза и медленно повернул голову в мою сторону. Глаза у него были немного мутные, как у человека, которого только что выдернули из глубокого сна. Он посмотрел на меня так, будто видел впервые в жизни. Никакого узнавания, ни тени утренней дружелюбной улыбки. «Странно», — подумал я. «Неужели он меня не помнит? Или просто настолько загружен, что не обратил внимания?» Впрочем, судя по тому, чем он тут занимался, второй вариант был более вероятен. Сложно запоминать лица, когда ты одновременно отлаживаешь код на 5 мониторах и борешься с флуктуациями эфира. «Да», — наконец произнес он. Голос у него был хриплый, как будто он давно им не пользовался. «Что вам нужно? Я сейчас немного занят». «Немного занят», — усмехнулся я про себя. Да он тут, похоже, спасает мир, не меньше. «Гена, я понимаю, что вы очень заняты», — начал я как можно более вежливо. «Но у меня возникла проблема с доступом к внутренней сети. Людмила Аркадьевна сказала, что вы могли бы помочь». Он молча выслушал меня, кивнул каким-то своим мыслям и снова уставился в один из мониторов, где продолжали бежать строки кода. Я уже подумал, что он про меня забыл, но через несколько секунд он снова повернулся. «Сеть?» – переспросил он, как будто только сейчас до него дошел смысл моих слов. «А, это! Да, у нас тут новая архитектура, экспериментальная, на гиперизлучателях». «На чем-чем?» – чуть не вырвалось у меня. «Гиперизлучатели? Это еще что за зверь? Я только что слышал об особых путях перемещения от Аркадьевны, а тут еще и гиперизлучатели». «Поэтому обычные сетевухи ее и не видят», — продолжал Гена своим монотонным голосом, как будто объяснял первокласснику таблицу умножения. «Там другой принцип передачи данных. Через... ну, неважно через что. Главное, чтобы все это работало, нужна специальная примочка. Адаптер. У тебя его, я так понимаю, нет?» «Отлично, он уже перестал выкать. Так мне будет гораздо проще». Я отрицательно покачал головой. «Какая еще примочка?» Орлов ничего такого мне не говорил. Гена вздохнул так, будто на него свалилась еще одна вселенская проблема. «Ясно», — сказал он. «Опять забыли новичка предупредить. Вечно так. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Погоди минуту». Он снова отвернулся к своим мониторам и погрузился в созерцание бегущих строк. Минута растянулась на 5, потом на 10. Я стоял посреди этого хаоса, чувствуя себя совершенно лишним и не знал, что делать. То ли ждать, то ли уйти и прийти попозже. Но уходить, не получив ответа, тоже не хотелось. Слишком уж важен был для меня этот доступ к сети. Наконец Гена снова ожил. Он что-то быстро набрал на одной из клавиатур, потом порылся в какой-то коробке, заваленной старыми платами и проводами, и извлек оттуда небольшое устройство, размером чуть больше спичечного коробка, с несколькими разъемами и парой мигающих светодиодов. Это и была та самая примочка. Гена повертел в руках извлеченную из коробки примочку, задумчиво почесал в затылке. Потом схватил со стола паяльник, который, к моему удивлению, оказался включенным и горячим, и начал быстро что-то паять на плате этого устройства, придерживая ее пинцетом. Искры летели во все стороны, пахло расплавленной канифолью. Я с некоторым опасением наблюдал за его действиями. Выглядело это так, будто он собирает не сетевой адаптер, а как минимум детонатор для небольшой бомбы. «Так, вроде готово», — сказал он наконец, откладывая паяльник и сдувая с платы остатки припоя. «Пойдем, поставим тебе эту штуку, а то так и будешь сидеть как сыч, без доступа к вселенской мудрости нашего НИИ». Мы вышли из его берлоги, обратно в общий зал СИАП. Мои коллеги, казалось, даже не заметили нашего отсутствия, полностью поглощенные своей работой. Гена подошел к моему компьютеру, ловко отодвинул системный блок, нашел на задней панели какой-то свободный разъем, который я раньше даже не заметил. Он был явно нестандартным, и подключил к нему свою коробочку с антенной, как он ее назвал. Потом он что-то быстро набрал на моей клавиатуре, которая под его пальцами издавала особенно мелодичные перезвоны. И на экране появилось новое окно с какими-то строчками инициализации. «Сейчас должно заработать», — сказал он, внимательно глядя на монитор. «Эта примочка своего рода транслятор. Переводит обычные сетевые запросы в формат, понятный нашим гиперизлучателям. И наоборот. Технология, конечно, еще сыровата, иногда глючит, но в целом работает». Я с интересом наблюдал за его манипуляциями. Меня всегда привлекали нестандартные технические решения, а то, что я видел здесь, выходило далеко за рамки всего, с чем мне приходилось сталкиваться раньше. «Гиперизлучатели. Трансэфирные протоколы», — задумчиво протянул я. «Это все очень необычно. Как это вообще работает, если, конечно, это не секретная информация?» Гена усмехнулся, и в его глазах мелькнул тот самый азартный огонек, который я видел у Орлова. «Ну, если в двух словах», — сказал он, понизив голос, «то это что-то вроде прямого информационного канала с ноосферой. Или, если хочешь, с информационным полем Земли. Мы не просто гоняем биты по проводам, мы, как бы это сказать, подключаемся к общему потоку, а данные передаются через квантовые туннели. Мгновенно. Без потерь и практически без ограничения по объему. Но это в теории, конечно. На практике пока все не так гладко». «Прямой информационный канал с ноосферой. Квантовые туннели для передачи данных. Я чувствовал, как мой мозг снова начинает вскипать от переизбытка невероятной информации. Это уже даже не научная фантастика. Это какая-то эзотерика, смешанная с квантовой физикой». «Гена, а это то, что вы здесь подразумеваете под наукой?» Не удержался я от вопроса. «Это все реальные термины, используемые научным сообществом?» Гена снова усмехнулся, на этот раз как-то особенно хитро. «Хороший вопрос. Наука?» Он посмотрел на меня с каким-то странным, изучающим выражением. «Ну, если тебе проще называть то, с чем мы тут все возимся, как-то по-другому, можешь называть это магией. Какая разница, как это называется, если оно работает? Вот только...» Он сделал паузу, и его голос стал серьезнее. «Посмотрим, как ты запоешь, когда поймешь, куда на самом деле попал. И что эта магия иногда бывает очень зубастой». В этот момент на экране моего компьютера появилась надпись: «Ошибка, инициализация адаптера, код доступа не распознан». «Черт!» — выругался Гена. «Опять эта защита! Вечно они что-то мудрят с протоколами!» Он нахмурился, потом сделал что-то совсем уж странное. Быстро огляделся по сторонам, как будто проверяя, не следит ли за нами кто-нибудь. Затем он наклонился к своей примочке, которая все еще была подключена к моему компьютеру, и кончиком ногтя начертил на ее корпусе какой-то сложный геометрический рисунок, состоящий из пересекающихся линий, кругов и треугольников. Рисунок этот почему-то показался мне смутно знакомым. Что-то похожее я видел на тех схемах, которые рисовал Степан Игнатьевич, объясняя мне про информационную вселенную. Начертив этот символ, Гена трижды сплюнул через левое плечо и что-то быстро прошептал себе под нос. Какие-то слова на незнакомом мне языке. И, о чудо, на экране моего компьютера тут же сменилась надпись: «Адаптер инициализирован. Доступ к сети не иначе предоставлен. Уровень 2. Временный». Я уставился на Гену с открытым ртом. Что это сейчас было? Какой-то шаманский ритуал для запуска сетевой карты? Гена заметил мое изумление и немного смутился. Ты не обращай внимания», — пробормотал он, поспешно передавая мне клавиатуру. «Иногда помогает. Старый дедовский метод, народные средства, так сказать. Против особо вредных багов». Я сел за клавиатуру. Она была теплая и слегка вибрировала. «Ну, все, Леш», — сказал Гена, пятясь к выходу из кабинета. «Доступ у тебя теперь есть, разбирайся. А мне пора, там у меня... серверы остывают. Эфир опять флуктуирует. Если что, ты знаешь, где меня искать. Но чур не злоупотреблять». И он, не дожидаясь моего ответа, выскользнул из кабинета, оставив меня в полном недоумении, с волшебной сетевой картой в руках и ощущением, что я только что стал свидетелем чего-то совершенно невероятного. Магия? Или просто очень продвинутые технологии, которые мой мозг пока не в состоянии осмыслить? Однако было ясно, не иначе это место, где грань между наукой и чем-то еще была настолько тонкой, что ее практически не существовало, и мне предстояло научиться ходить по этой грани. Пусть медленно, натыкаясь на стены и переворачивая все вокруг, но ходить. Если, конечно, я хотел здесь остаться.